Последствия наземной операции в районе населенного пункта Новый Шатой, Чечня, 11 июля 1999 года. Спасательная операция. «Стой!» — сержант остановился и, опустившись на корточки, потыкал веткой в свежий отпечаток в грязи. «Ребячий!» — лейтенант Курехин перекинул АК за спину и, присев рядом с Пылиным, прикинул размер ботинка. «Интересно, кто тут может быть, окромя чехов?» «Так их же дети. Зеленка, самое время для подстав. Помнишь, что у заставы было?» Сержант аж крякнул от негодования. «Думаешь, тут тоже?» — нахмурился Всеволод. «Не знаю!» Пылин развел руками и, встав, начал осматривать окрестности. «Но я бы дальше колонну не повел». Белый тигр на голубом шевроне на предплечье у Всеволода, показалось, шевельнулся, будто почувствовав опасность. Эту войну лейтенант не любил. Нет, не подумайте чего-то такого. Курехин никогда не был трусом и считал, что любой конфликт должен проходить локально. Что-то вроде битвы Пересвета с Челубеем. Встали армии друг напротив друга, вышли вожди, померились силами. Кто круче, тот и выиграл. Вторая чеченская оказалась не такой кровопролитной, как первая. Огромные потери в живой силе кое-чему научили российский генералитет. Поимев почти 4200 и порядка 20300, потеряв в горах столько же пропавших без вести и попавших в рабство российских солдат, президент распорядился использовать в операции на Кавказе только войска быстрого реагирования или контрактной службы. Командир отдельного подразделения десантно-штурмовой бригады лейтенант Всеволод Курехин основного чеченского ада не застал, выполняя дружественную миссию в Аргентине. А когда вернулся в Москву, то вылетел в Грозный, чтобы возглавить экспедицию по поиску и освобождению из плена российских солдат. Ужасов, которых он навидался за последние 2 года, мотаясь по горам, аки козел, ночуя на земле и питаясь трофейными баранами, хватило бы на всю библиографию Стивена Кинга, Эдгара Аллана По и Урсулы Ле Гуин. Да еще осталось бы пара томов для вольных авторов. Чехи не щадили русских рабов, вживую срезая с кожи татуировки, вырывая ноздри и ломая ноги пленникам. Многие из них, так и не дождавшись свободы, заживо сгнивали в ямах с отходами. Другие лишались глаз или члена, так, ради забавы суровых горцев. Третьи сходили с ума и рвали себе вены зубами. Очередная операция по вызволению пленных началась по доносу одного из местных, что за 30 тысяч рублей согласился назвать точное местонахождение поселка, где держали в рабстве 3 российских солдат. Колонна с грузом гуманитарной помощи была прикрытием, ширмой. На самом же деле в 2 Уралах с брезентовыми тентами курили в потолок 30 спецназовцев, тихо матерясь и полируя ветошью свои верные АКСУ. За плечами каждого из них было немало боевых ходок и десятки жизней на счету. Некоторые делали зарубки на приклады, особенно снайперы. Другие резали уши, что, кстати, строго воспрещалось, но никогда не пресекалось прозорливым начальством. «Ну что, лейтенант, я и Сизый пробежимся по тропинке? Чего зря горючку тратить?» «Пробегитесь», — нехотя согласился Всеволод, «но если что-то неладное, сразу назад». «Кстати, когда будем пить за старлея?» Пылин довольно хохотнул, показывая ряд неровных желтых от табака зубов. «Уж и представление из штаба прибыло». «Когда?» — удивился Курехин. «Вчера и прибыло», — подмигнул разведчик. «Ну ладно, дуйте вперед, мы вас ждем». «Не идут. Час уже прошел, товарищ лейтенант. Я, может, сгоняю, гляну», — ныл младший сержант Капустин. Здоровый, рыжеволосый детина с лицом усеянным веснушками. За глаза его называли Винни-Пухом за общую округлость форм, но при личной встрече о прозвище старались вслух не вспоминать. Винни по прозвищу Пух имел дикий нрав и мог, если что, случайно сломать позвоночник. «Сгоняли уже 2». Всеволод прикусил губу и вновь поднес к глазам бинокль, осматривая склон, но признаков возвращавшихся из поиска Пылина и Сазонова не было. Эфир, закрытая волна, на которой в экстренных ситуациях могла общаться группа, тоже была пуста, и, плюнув на все, Курехин приказал: «Я пойду. Еще лютый блоха. Если не вернемся через 10 минут, начинайте зачистку района». «А я даже обиделся, Винни. Сержанты сизый там встревают, а я в тылах сидеть. Не, лейтенант, не пойдет. Если все туда, то и я с ними». Блохин был в отряде штатным Чингачгуком. Пройдя спецподготовку в одном из лагерей в Сибири, он прекрасно ориентировался на местности, мог определить направление, не пользуясь компасом, читать по следам, по помету и еще много разных чудесных вещей. Знал он и еще много чего такого, о чем предпочитал не рассказывать. И вот эти знания не раз спасали жизни десяткам людей. Лютый числился штатным связистом, а заодно и специалистом по ножевому бою. Рядовому Лютикову, сухому, раскосому казаху, абсолютно безобидного вида, в драке на ножах равных не было во всем военном округе. Непритязательная внешность и добродушный взгляд часто дезинформировали противника. А Лютый, пользуясь внешностью задохлика и разгильдяя, всегда выходил из драки победителем. Шли цепочкой, один за другим, осторожно вслушиваясь в мертвую тишину окружающей природы, но, как ни странно, ничего не происходило. «Не могли они так далеко уйти? Вон отпечаток сизого!» — блоха указал рукой на край рифленой подошвы Сазонова. «Пылин шел грамотно, по-сухому, а вот сизого что-то отвлекло, и он наступился. Ну вот, конечно, и кусты примяты. Упал, что ли, раззява». «А это что за шайтан?» — Лютый выдохнул и указал куда-то в сторону. По лесной дороге, не спеша, шел мальчик. Невысокий, лет 10, с копной светлых волос и яркими, как небо, глазами. В руках у паренька был простой матерчатый мешок с ручками, в котором лежало что-то круглое. «Эй, парень, русский понимаешь?» — удивленно спросил Блохин. «Понимаю», — радостно рассмеялся подросток. «Двух наших не видел», — вступил в разговор Курехин. «Мы тут помощь везем, продовольствие там, еду, питье, таблетки. Отошли до ветру и пропали». «Видел», — не переставая улыбаться, мальчик раскрыл пакет. «Стоять!» — Всеволод побледнел и схватил за руку Лютого. «Стоять!» — сказал. Опешивший, но не потерявший самообладание блоха, вздернул автомат и навел ствол на улыбающуюся физиономию паренька. В мешке лежали две головы — Пылин и Сазонов.